Хэндалл вместе с кварианцами влетел в стыковочный отсек. Синиад находился в седьмом шлюзе, в самом конце причала. Длинные ноги бывшего шефа охраны позволили ему слегка оторваться от остальных, но они нагнали его, когда он остановился, в изумлении разглядывая две фигуры, появившиеся из стыковочного шлюза номер 3. Кали все еще в своем защитном скафандре, и Грейсон в броне Церберов выходили из шаттла. Одной рукой она держала Грейсона за шею, а он, казалось, помогал ей идти, словно она не могла стоять самостоятельно. Ни у одного из них не было видно оружия. «Хэндалл!» – воскликнула Кали, но ее слова оборвались приступом боли, и она прижала свободную руку к своему боку. «Синиад!» – крикнул им Грейсон. «Корабль в седьмом доке! Он набит взрывчаткой!» Хэндалл, совершенно сбитый увиденным с толку, лишь потряс головой. «Что происходит? Где Джиллиан?» «Она в порядке», – быстро проговорил Грейсон. «Но вы должны добраться до Синиада. Нужно отключить детонатор, пока бомба не взорвалась». «О чем, черт побери, ты болтаешь?» «План Цербера. Мы не собирались бежать отсюда на Синиаде. Мы планировали взять мой шаттл. Синиад начинен взрывчаткой с часовым механизмом, который должен взорваться в момент нашего отлета». «Сколько взрывчатки и сколько времени?» 2 минуты, и достаточно взрывчатки, чтобы пробить дыру в корпусе Айдены». «Не спускайте с него глаз», – велел Хэндалл, кивнув на Грейсона и уже развернулся к Синиаду. «Постой!» – крикнул Грейсон, остановив его. «Там двойная синхронная система детонации. Код должны ввести 2 человека одновременно, иначе все взорвется». «Какой код?» – потребовал Мол. 6-2-3-2-1-2. «Всем остальным покинуть стыковочную палубу», – распорядился капитан и повернулся к Хэндаллу. «Идем». Менее чем через 30 секунд они уже подбежали к шлюзу Синиада. «Погоди», – сказал Мол, схватив Хэндалла за руку. «Что, если это ловушка?» Шеф охраны думал о том же. «У нас нет другого выбора». Они открыли шлюз и бросились к варианскому шаттлу. Грузовой отсек был заполнен таким количеством взрывчатки, что ее хватило бы на небольшой астероид. В центре трюма стояло, по меньшей мере, 50 опутанных проводами бочек, высотой доходящих Хэндаллу до плеча, наполненных жидким ракетным топливом. Откуда-то из центра этой груды, совершенно вне досягаемости, доносилось ритмичное попискивание таймера, отсчитывающего смертельные секунды. «Найди выключатель!» – крикнул Хэндалл, и они стали обходить гигантскую бомбу, двигаясь в разных направлениях. Хэндалл пытался сопоставить пронзительные сигналы таймера с воображаемыми часами в своей голове. По его подсчетам, у них оставалось чуть больше 30 секунд, когда он наконец нашел то, что искал – небольшую панель с кнопками, приделанную к стенке одной из бочек. 2 проволочки отходили от основания панели и соединялись с проводами, опутывающими бочки. Хэндалл не сомневался, что если оборвать хоть одну из этих проволочек, немедленно прогремит взрыв. «Нашел панель!» – крикнул Мол с противоположной стороны смертоносной груды. «Я тоже!» – отозвался Хэндалл. «Вводим код на 3! Готов? 1, 2, 3!» Он нажал на кнопки, надеясь, что Мол в этот момент делает то же самое. Если бы они ввели код не одновременно, если бы кто-то из них немного промедлил или ввел не те цифры, они оба мгновенно превратились бы в пар. Размеренное попискивание таймера неожиданно превратилось в долгий и протяжный пронзительный свист. Хэндалл инстинктивно закрыл глаза, приготовившись к взрыву. Но ничего не произошло. Пронзительный свист постепенно затих. Хэндалл поднял руку, чтобы вытереть выступивший на лбу пот, но его ладонь лишь ударилась о стекло шлема. «Вот так сигнал отключения. Черт меня раздери!» – пробормотал он себе под нос. А потом начал смеяться.